в каждом городе при отступлении от немцев. Но мы, вот эти несколько семейств, решили держаться до тех пор, пока не узнали бы, где вы находитесь, Нестор Иванович. А потом поплелись бы все до вас, чтобы вместе с вами идти на свою батьковщину, отвоевывать ее широкие степи и богатые зеленые нивы. Эти слова молодой коммунарки, окруженные тремя маленькими детками, меня сильно тронули, но я старался никому не показывать этого и ограничился на сей раз уверением, что ни один из нас не должен и не будет здесь болтаться без дела. Все пойдем на вооруженный фронт революции, чтобы спасти ее, ибо только через революцию отвоюем мы те широкие украинские степи и богатые зеленые нивы, на которых теперь торжествует пьяное немецко-австро-венгерское юнкерство со своими подлыми лакеями, отрядами Центральной Рады, и о которых только что говорила Милаша. Далее я узнал от коммунаров, что и они пользовались кое-чем из награбленного в Ростове. Красногвардейцы большевистского отряда под командой матроса Степанова снабдили их соломенными шляпами. Говоря мне об этом, коммунары знали, с какой болью я буду выслушивать их. Они знали, что я наброшусь на всех них, буду много говорить им о том, как все это нереволюционно, о том, как вредно для чувств революционера, когда он сознает себя таким, о том, что, взяв себе чуть не в разгроме магазинов приобретенную шляпу, каждый из них показывает погромщикам, что он это тоже сделал бы, что он вполне с ними солидарен на этом пути. Но они не хотели ничего скрывать от меня. Они были честны с самими собою и хотели быть такими же честными со мною, которого привыкли видеть всюду первым среди равных. Они дорожили мною, они ценили не на словах, а на деле мое мнение, именно потому, что я был для них равным. И они предпочли выслушать мои резкие нападки на всех, кто сознательно совершил недостойное революционера. Они предпочли переболеть из-за этого душою вместе со мною, так же, как я. Они рассказали мне все. А после среди них нашлись такие, что поломали эти соломенные шляпы и выбросили из вагонов. Теперь коммунары посмелели. Я предложил им покинуть вагоны и переселиться в квартиры, где-либо близ города. Согласились. Мы, я, товарищ Александр Лепетченко и гражданин Василевский, ушли на весь день искать квартиры. Брат мой Григорий Махно пошел разузнать, как дороги в Царицыне ломовые извозчики, чтобы можно было брать первого попавшегося на случай переезда из вагонов в село. Остальные коммунары и коммунарки оживленно занялись одни хозяйственными работами, другие — связыванием вещей. Мы нашли на хуторе Ольшанское в 4 верстах от Царицына ряд квартир по очень дешевой цене, еще сутки, и мы все переехали на хутор Ольшанское. Как только все мы устроились в Ольшанском, я поставил своих друзей в известность о всем том, что мы обговаривали с рядом товарищей на нашей семейной таганрогской конференции в конце апреля месяца и к чему пришли. Друзья узнали, какая на мне лежит обязанность по отношению Гуляйпольского района. Они поняли, что я не сегодня-завтра заявлю им о своем отъезде от них и сперва впали в уныние, а потом заявили, что они все, и мужчины, и женщины, и дети, едут со мною. Я резко запротестовал против их поездки со мною, исходя из того, что они все почти семейные, и что, коль они так дружно держатся коммунальных заветов, то им пока что следует оставаться здесь. Моя подруга долго крепилась, все не поддавалось тяжелому перед родами, в особенности чувству одиночества, и теперь плакала. Все эти разговоры привели нас к ряду серьезных заседаний, на которых мы пришли единогласно к выводу, что сидеть без дела в ответственное время нельзя, что все должны идти на фронт,